Порт города Приморска, небольшой, но довольно оживленный, жил своей жизнью. Вдоль примыкающей гавани широкой полосы, застроенной увеселительными заведениями, множество людей, сидя за столиками, предавались самому популярному на Черноморском побережье времяпрепровождению. Глазели по сторонам. Они сидели живописными компаниями в тени навесов и рассматривали стоящие в гавани яхты. От утлых лодчонок с подвесными моторами до шикарных океанских красавиц, ожидающих своих богатых хозяев. Те болгары, что были постарше, еще помнили социалистические времена, когда подобные суда были невероятной экзотикой. И вот, пожалуйста, красуется несколько белоснежных стеклопластиковых яхт с болгарскими опознавательными знаками. У дальнего восточного конца причала расположилась дюжина рыбацких катеров, по какой-то причине не вышедших в море, а за ними раскинулись приземистые строения складов, портовых контор и таможни. На одном из крайних причалов где-то около полудня бросила якорь чайка. Комбат ждал, пока она пришвартуется, сидя на кнехте и наблюдая, как трое его бойцов суетятся на палубе. Капитан, как и полагается, во время швартовки находился на мостике. Козловский и Иванов не светились на палубе, чтобы не создавалось впечатление многолюдности на корабле. Приземистый черный «Пежо» прошуршал вдоль причала и остановился у сходней. Полный болгарин в темном костюме выбрался из машины и поднялся на борт «Чайки». Это был представитель агентства морских перевозок «Булгарча Марино». Он зашел, поздоровался с Зиновьевым и вместе с ним отправился в здание таможни оформлять документы. Прошло около часа, прежде чем они вышли. Агент по перевозкам вернулся к машине и покатил обратно в город, а капитан вернулся на корабль. «Как дела?» — спросил Рублев. Иван Петрович расплылся в улыбке. «Все как по маслу», — сказал он. «Я позаботился о переоформлении документов, провел полную профилактику двигателя, купил достаточное количество одеял и дюжину надувных матрасов. Никто не задавал лишних вопросов, а агент до сих пор уверен, что мы собираемся перевозить металлолом. Место здесь в порту заказывал мой знакомый работник порта. В маршрутном листе сказано, что мы собираемся принять на борт груз металлолома, ну еще какой-то мелочи. Я сделаю еще и заказ на машинное масло для двигателя, но потом втихаря отменю. Агент меня уважает и наверняка предложит задержаться на денек, но я скажу, что сделаю заказ сам. Просто предупрежу таможенника, что масло вот-вот придет». «Прекрасно», — подхватил комбат. «Только не давай этому портовому работнику капать тебе этим на мозги. Скажи, что ты сам уже все заказал, и груз вот-вот привезут. Тогда он не удивится, если бочки вдруг появятся на борту». «Что этот тип, который приезжал? Агент по перевозкам, что ли?» «Весь товар на таможенном складе, документы подготовлены. Сегодня днем пришлют груз на двух машинах. Контейнеры небольшие, мы сможем их загрузить своим краном». «Хорошо, займешься вместе с ним оформлением бумаг». «Через час после того, как поднимем груз, подъедет машина якобы от нефтяной компании с маслом. За рулем будет Халезин. Надо сделать вид, что ты с ним расплачиваешься. Короче, чтобы сам Станиславский не докопался». «Да, Борис Иванович, я тебя понял. Побеспокойся о том, чтобы никто слишком сильно не кантовал бочки при погрузке, и вообще обращайтесь с ними поаккуратнее. Не хватало только, чтобы у какой-нибудь бочки дно отвалилось. По всему причалу АКМы растекутся. А когда в море сможем выйти? Когда угодно. Хоть сегодня вечером. Я это запросто устрою. Знаешь, совсем неплохо иметь приятелей по службе в порту». «Не могу не согласиться. Знакомство — великая сила», — рассмеялся комбат. «Отсюда идем уже на Стамбул?» «Да. Идем на Стамбул. Там принимаем остальных. И привет, горячая матушка Европа. Ты запасся необходимыми лоциями?» «Да. Я все закупил в Констанце, как ты сказал. Слушай, а таможенники могут и понять, что мы не металлолом везем. Шлюпки, моторы, переговорные устройства, экипировка не вяжется с характером груза». «Знаю», — ответил Борис. «Потребуется слегка раскошелиться. Но мне кажется, что он уловит намек. На борту будем мы с тобой, Эдик и Леша Иванов. Остальной народ распустим прогуляться по городу на время всей этой рабочей суеты. Потом, когда стемнеет, они вернутся, и можно будет следовать дальше, чтобы понапрасну не терять времени. У нас его осталось ровно столько, сколько предполагалось по графику. То есть, ни дня лишнего. В середине дня два фургона из агентства «Болгарча Марина» подкатили к «Чайке». Тут же был толстяк, приезжавший накануне утром. Болгарский таможенник, появившийся из своей конторки, стоял рядом, наблюдая, как контейнеры поднимают на борт с помощью палубного крана. Четыре ящика с разнообразной одеждой, ремнями, ботинками и беретами для кенийцев, решивших отдохнуть на природе. Три ящика с разобранными большими надувными катерами, их можно использовать для прогулок и занятий водными видами спорта. К ним же прилагались три подвесных мотора. Две коробки с сигнальными ракетами, биноклями, корабельной сиреной, радиооборудованием и магнитными компасами. Последний груз значился в накладной как корабельное оборудование и, в принципе, вполне подпадал под это определение. Кроме этого, были еще и те самые контейнеры с металлоломом, которые якобы составляли основной груз. Таможенник ставил галочку перед каждой позицией списка по мере того, как ящики грузились на борт, отмечая после консультации с агентом по экспорту, какие товары реэкспортируются, будучи приобретенными в других государствах, а какие куплены здесь и не подлежат обложению экспортным налогом. Таможенник даже не захотел заглянуть хотя бы в один из ящиков. Он прекрасно знал это агентство. Они каждый день работали бок о бок. Когда груз был на борту, таможенник проставил штамп в судовом листе. Зиновьев сказал, что ему бы еще не помешало машинное масло. Агент сделал пометку в своем блокноте. «Сколько вам надо?» «5 бочек», — сказал Иван Петрович. «А немного ли будет?» — удивился агент. Капитан Зиновьев рассмеялся и широким жестом показал на чайку. «Эта старая калоша жрет масло не меньше, чем солярки. Потом нам хотелось бы сделать большой запас, чтобы надолго хватило. Не хочу я в других портах дергаться на этот счет. А в Африке хрен его знает, получится ли его достать». «Когда вам это нужно?» — спросил агент. «Сегодня в 5 сможете?» — ответил Иван Петрович, подумав. «В 6 для верности», — сказал представитель «Болгарча Марина», записав в блокнот вид товара, количество и срок доставки. Он посмотрел на таможенника, тот кивнул. Его это не интересовало, поэтому он отошел в сторонку. Вскоре агент уехал в своем «Пежо», за ним проследовали два фургона компании. В 5 часов Зиновьев сошел с чайки, заглянул в кафе на набережной и, позвонив оттуда в агентство, отменил заказ на масло. Сослался на то, что обнаружил в трюме на корме целую бочку, а этого хватит до Могадиша. Агент был недоволен, но согласился. Ровно в 6 к пристани подъехал фургон и остановился напротив чайки. За рулем сидел Халезин в комбинезоне ярко-зеленого цвета с надписью «Shell» поперек спины.